Как приземлялся, не помню. Возможно, пробыл в отключке пару минут, потому что, когда меня привели в чувство, я увидел над собой обожженное лицо Кайташи, увенчанное частично сожженной шевелюрой. «Жив, Такаэма-кун», — сказал он коротко и усмехнулся, похлопав меня по плечу. «Я переживал за тебя». «Я за тебя тоже», — ответил я, понимая, что это происшествие сильно сблизило нас двоих. «Как там Нисиду-сан?» «Пытался отравиться, разведя руками», — ответил начальник горящего участка. «Но неправильно подобрал препараты. Неизвестно почему, но эта фраза нас обоих ужасно развеселила, и мы принялись хохотать, ловя на себе обескураженные взгляды коллег и пожарных. И это веселило нас еще больше. «Ты домой или в больницу поедешь?» — спросил меня Кайташи, когда мы успокоились. Наглотался дыма, лучше бы почиститься. Я хотел ответить, мол, что я там в этой вашей больнице не видел, но потом снова обернулся на горящее здание и подумал, что меня устранить куда проще будет именно дома, вдалеке от ненужных глаз, так сказать. А затем вспомнил еще один немаловажный факт. «Изая в ту же больницу отправит?» – спросил я, глядя на старшего инспектора, который, несмотря на то, что пострадал и он сам, и его участок, выглядел ужасно довольным. «Под охраной, правильно мыслишь, сынок», — кивнул мне Кайташи. «Охрана у вас будет, у обоих, но за ним все равно нужно будет присматривать». «Тогда в больницу», — ответил я, чем заслужил уважительный поклон от подтянутого японца. «А ты-то сам?» — а он махнул рукой. «У меня и нет ничего толком. Так, ерунда, пару ожогов. Уже обработали», — и он приложил указательный палец к губам. «Значит, что-то задумал, о чем пока не стоит говорить вслух. Нас могли подслушать. Больница специализированная, для полицейских», на что-то намекая, проговорил мне Кайташи. «Там лечат представителей и других спецслужб». «Хорошо», кивнул я, радуясь, что не будет обычных нудных больных. «На связи». «Разумеется», ответил Кайташи и похлопал по каталке, на которой я лежал. После этого меня загрузили в фургон и повезли в больницу. По дороге я думал, о чем пытался мне намекнуть старший инспектор. «Ладно, полагаю, я это пойму сам, либо жизнь мне покажет. По крайней мере, опасности я никакой не чувствовал. С другой стороны, подумал я, чувство опасности могло и притупиться. Не каждый же день на тебя то с отверткой кидаются, то приходится с крыши горящего здания прыгать». В больнице меня встретил улыбчивый доктор с небольшой бородкой, что у японцев было не сильно распространено, и в очках. «Здравствуйте, Такаэма-сан, меня зовут Амари Тэцуя. Я, ваш лечащий врач», он поклонился мне, а я мог только кивнуть головой, потому что до сих пор лежал на каталке. Отравление угарным газом и продуктами горения, он не спрашивал, а, скорее, уточнял, читая написанное в сопроводительном документе. «Ага, понятно. Как сейчас себя чувствуете?» «Да вроде бы ничего», я попытался пожать плечами, но вышло странно. «Но я еще не вставал на ноги, поэтому не могу оценить на все 100%. Сейчас в палату приедем, и попробуйте», сказал мне доктор, по-прежнему улыбаясь. «Там со всех сторон есть специальные поручни, так что удержитесь, если голова закружится. А для начала я посмотрю, как ваше самочувствие». «Хорошо, спасибо вам», ответил я, думая только о том, что мне сейчас было важно. «Там со мной еще человека привезли, а с медикаментозным отравлением, да, я знаю», кивнул доктор и блеснул очками. «У меня есть пометка, что вас надо рядом положить. Есть что-то, о чем я должен знать?» Поразившись филигранной учтивости, прозвучавшей в последнем вопросе, я чуть было не выпалил, что это важный свидетель, но в последний момент прикусил язык. «Видимо, угарный газ еще до конца не выветрился из моей крови. Я должен присмотреть за ним», сказал я то, что никоим образом не могло выдать секретной информации. «Но будет еще и охрана». «Хорошо», он сложил руки и снова слегка поклонился. «Я зарезервировал за вами смежные палаты. В них есть прямой переход, не нужно выходить в коридор». «Отлично, Амари-сан», сказал я, сразу проникнувшись симпатией к доктору, то ли из-за невероятно почтительного поведения, то ли из-за мягкого, но проницательного тона. «Благодарю вас, выздоравливайте», ответил тот, сам взялся за ручки каталки и повез меня в палату. В палате я встал с каталки и прошел несколько шагов. Как ни странно, голова действительно закружилась, но не сильно. Меня качнуло, однако я сразу же восстановил равновесие. «Вижу, вы в удовлетворительном состоянии», заключил доктор Тэцуя и поспешил из палаты, чтобы заняться другими своими делами. А я остался один и теперь мог осмотреться. По сути, палата представляла собой три совмещенные комнаты. Непосредственно палату, ванную комнату и нечто напоминающее крохотную кухоньку. Недалеко от входа отыскался гардероб, пустующий по случаю летней жары, а рядом с ним дверь, за которой оказался небольшой коридор. Заканчивался он точно такой же палатой, только отраженной зеркально по расположению. Там сейчас устраивали Нисиду и Зая, который до сих пор находился без сознания. В отличие от меня, над ним еще хлопотали санитары и медсестра. Они укладывали его удобнее, подключали капельницу и производили еще непонятные для несведущего человека манипуляции. Я решил не мешать им и пошел обратно. В самом коридоре обнаружились две двери, за одной из которых располагалась кладовая, занятая приспособлениями для мытья полов и прочими техническими аксессуарами. Вторую дверь я открыть не успел, так как услышал шаги в своей палате. «Ах, вот вы где, Такаэма-сан», — пропела хорошенькая медсестричка, заглянув в коридор, из которого я поспешил выйти в палату. «Обустраивайтесь, это хорошо, рада, что вы в добром здравии». Я невольно окинул ее оценивающим взглядом и понял, что медперсонал в этой клинике на высоте, во всех смыслах этого слова. От девушки тоже не укрылось мое внимание, и она сделала вид, что смутилась, игриво захихикав. «Да, спасибо», — ответил я, — «у вас тут очень уютно». «Спасибо», — она еще раз поклонилась мне и снова хихикнула. «Меня зовут Ойхотору, я ваша медсестра, но вообще пришла сообщить, что к вам посетитель». «Кто?» Я сразу почему-то подумала Кайташи, что он решил заехать, посмотреть, как мы тут устроились, но Хотору смогла меня удивить. Девушка, очень симпатичная, она сверилась с записью и подмигнула мне. «Хата-сан ее зовут. Знаете такую?» «Да конечно, пропустите». Я даже немного обалдел от того, что она уже нашла меня. С другой стороны, пожар в полицейском участке, наверняка, транслировали по всем местным телеканалам, а вместе с этим и указали, кто госпитализирован. В этом плане Япония приятно удивляла, никогда никаких неясностей, все четко и понятно. «Девушка ваша?» — с некоторым едва читающимся укором поинтересовалась медсестра. «Коллега», — ответил я, не задумываясь, а потом решил, что не договорил до конца всей правды. «А как бы я сказал, ну мы с ней, конечно, переспали разок, но без обязательств, поэтому даже и не знаю, как описать степень нашей близости. И все это человеку, которого первый раз видишь. Бред, конечно». «Тогда хорошо», — кивнула мне девушка и вышла. Кумика, лишь увидев, что я стою посреди палаты, а не лежу в койке, подключенной ко множеству аппаратов, сразу же кинулась ко мне на шею. «Ты жив, Дайчи?» Я так переживала. Она буквально повисла у меня на шее и прижалась всем телом, обхватив ногами бедра. «Посмотри, медсестра, в палату в этот момент, и мои слова о коллеге показались бы весьма сомнительными». Я же обнял девушку в ответ, левой рукой обхватил поясницу, а вторую положил снизу на аппетитную попку. Она была все еще в форме, видимо, после дежурства, и я запустил руку под форменную юбку. Я так испугалась, когда в новостях сказали. Возбужденно чистила мне прямо в ухо девушка. «Думала, что ты мог сильно пострадать, а потом вспомнила, что ты у меня, супергерой, и тебе ничего не страшно. И мне ничего тогда не страшно». В этот момент она почувствовала тепло моей ладони прямо на своей ягодице и укусила меня за ухо. «Эррррр, я так надеялась, что мы сегодня повторим вчерашнюю программу, а ты в больницу от меня сбежал». Последнюю фразу она проговорила совершенно другим голосом, с таким придыханием, что у меня в штанах ощутимо зашевелилось. Я и сам был не прочь повторить. Все-таки формы у Кумика были соответствующие. «От тебя фиг убежишь», — хмыкнул я и с улыбкой наблюдал за взлетевшими вверх бровями и актерским мастерством девушки. «Но тут я оказался не из-за тебя, извини. Сам хотел продолжения вчерашнего». «Правда?» Она чуть ослабила хватку, опустилась ниже, а затем с силой вдавила мои бедра в себя так, что у меня от наслаждения аж глаза закатились. «Вижу, истинная правда», — ответил я, стараясь восстановить дыхание. «Вот только не совсем уверен, что персонал больницы нормально отнесется к тому, что мы прямо тут займемся сексом». Прямо тут Кумика легко спрыгнула на пол и огляделась. Было видно, что до того, как я ее озвучил, эта идея не приходила ей в голову, но теперь она серьезно задумалась. А потом глянула на меня, и в ее глазах бегали веселые чертики. «А что, Может быть, а? Она с вожделением посмотрела на меня, слегка высунула язычок, облизнула нижнюю губу, а затем и прикусила ее. Никогда не занималась сексом в больнице. Ага, проговорил я, понимая, что и сам склоняюсь к мысли о том, чтобы трахнуть Кумика прямо тут. Заходит доктор, спрашивает, что с вами, Такаима-сан? А я ему, да вот, коллега проведать пришла, продолжая процесс. Девушка засмеялась, прикрыв ладошкой рот, но в ее глазах я уже видел огонь желания, который погасить можно было только одним способом. Кстати, вот этот вид пламени мне нравился и даже очень. Вместе мы обследовали все помещения в палате, сойдясь на том, что заниматься сексом прямо на больничной койке не стоит. Действительно может зайти кто-то из персонала. Ванная комната показалась нам неудобной, да и неуютно тут было из-за кафеля. На кухоньке можно было использовать только стол, и то в весьма ограниченном спектре. И вот тогда я вспомнил о кладовой и еще одной двери напротив. Техническое помещение было просторным, но все-таки тут содержались приспособления для мойки полов, стен, окон и прочего. Как-то брезгливо, и хотелось более чистого помещения. Оно-то и нашлось напротив. Внутри нашлось все, что нам было нужно. Кушетка, стол и небольшое кресло. А самое главное, комнатка эта запиралась изнутри. Повернув рукоятку замка, Кумика чуть ли не мгновенно скинула с себя всю одежду, уперлась в меня грудью и посмотрела в глаза снизу вверх. «Я с тобою такая ненасытная», – прошептала она. «Просто ужас. Возьми меня». Я и взял. Попеременно на всех предоставленных видах поверхности. Если кто-то где-то что-то и слышал, не подал вида. В дверь к нам не стучали и прекратить безобразие не требовали. Когда примерно через полчаса я высунулся из двери в коридор, никого не было, как и в палате. Глаза девушки выражали полное удовлетворение, а губы постоянно изгибались в улыбку натрахавшегося досыта человека. «Ты просто маска секса», — сказала она, тяжело плюхнувшись на мою койку. «Меня аж ноги не держат. Есть что-нибудь попить?» Я и сам был не прочь освежиться, поэтому ответил. «Посиди тут, я на пост схожу, узнаю, где можно взять», и пошел в коридор, но у самой двери развернулся и добавил. «Если что, скажи, за водой отошел. А что я еще могу сказать?» Спросила она и рассмеялась. «Думаешь, буду в подробностях последние полчаса описывать, чтобы завидовали? Все ладно, я пошел, сейчас вернусь». В теле царила приятная легкость, в мыслях образовался некоторый вакуум, как всегда бывает, когда тебе хорошо, поэтому я шел по коридору, практически ни о чем не думая. Дверь в одну из палат оказалась приоткрыта. «Ну, бывает, мне-то что?» Внутри кто-то разговаривал по телефону, и уже пройдя палату на несколько шагов, я понял, что голос говорящего мне знаком. А еще до меня, наконец, дошло, на что так активно намекал Кайташи. Расслабленность мигом слетела с меня, и я весь обратился вслух. Глава 14. «Да, в больничку попал», — говорил Гэндзу голосом, призванным вызвать у собеседника жалость. «Травма на производстве, видишь ли, машина с подъемника сорвалась, а я удержать пытался, ну мне руку и пробило. Больно, конечно, насквозь, да». Стоя под дверью, я лихорадочно соображал, что мне делать. Арестовать прямо сейчас можно, конечно, но я сомневался, что мне позволит его отсюда вывести. С другой стороны, я мог пригласить следователей, возможно, устроить прокурорскую проверку. Он пойдет в отказ, зная, что у него сильный покровитель. Скорее всего, именно так он и сделает. Только вот я точно видел, что его покровитель уже думал, как избавиться от туповатого и неудобного исполнителя. Для Рай Гэндзу потерял всякую ценность, так что вступаться он за него будет вряд ли. С моей же стороны, был свидетель, который мог подтвердить факт покушения на меня. Другой свидетель мог подтвердить покушение на сотрудника службы собственной безопасности Йосика Вурена. Этого, на мой взгляд, было более, чем достаточно. И на месте Ясуа я бы не был столь беспечен. Единственная трудность заключалась в том, что Хэчиро вряд ли допустит, чтобы Гэндзу начал давать показания. Для такого поворота широкоплечего механика нужно было бы вывести из города. Но я решил, что буду решать проблемы по мере их поступления. Итак, у меня есть два свидетеля, которых я могу привлечь к обвинению Гэндзу, а через него и более высоких чинов. Но еще лучше будет его личное признание, не так ли? На цыпочках я вернулся в свою палату, расположенную метрах в 50 от той, в которой находился Ясуа, чтобы взять смартфон. «Ты принес воды?» — улыбаясь, спросила меня Кумика, Но, видя, что в моих руках ничего нет, а поведение, мягко говоря, странное, напряглась. «Что-то случилось?» «Да», — ответил я, забирая свой телефон, который нашелся на столе, куда я его положил, чтобы зарядить. «Извини, не до воды вообще. Помощь нужна, к чести Кумика должен сказать, что она была уже во всеоружии. Кого-то арестовываем?» «Пока нет», — ответил я, включая диктофон и запихивая телефон в задний карман. «Но, скорее всего, до этого дойдет. Напротив наших палат, чуть левее по коридору есть комната, где находится наша охрана. Если вдруг что-то пойдет не по плану, зови их. Я буду в 108-й. Будет сделано». Девушка вытянулась в струнку и не задала ни одного лишнего вопроса. А я вернулся к палате Гэнбзу. Проверил работоспособность тела, покрутив шеей, руками и туловищем, словно на разминке, и постучал в дверь. «Войдите», — сказал механик беспечным голосом, еще не подозревая, что его ждет. «Ну здравствуйте, Гэнбзу-сан», — проговорил я, заходя к нему в палату. «Как вы говорите, на ловца и зверь бежит?» «Да». Ясуа тут же подскочил с кровати, на которой сидел, и напрягся. Попутно он косился на стол, чтобы найти хоть что-нибудь для самообороны, но ничего не находил. Его правая ладонь находилась в жестком коконе. Операцию ему уже, судя по всему, провели. «Чего тебе здесь надо?» Он натурально оскалился и вжался спиной в угол, выставив вперед здоровую руку. «Я вызову персонал». «Я сам его вызову», — ответил я, проходя к столу и присаживаясь на гостевой стул. «Но чуть позже. А сейчас мне интересно, зачем ты хотел убить Йосика Вурена, намеренно испортив климат-контроль в его машине?» «Ничего я тебе не скажу», — оскалился механик, поняв, что я пришел за его признанием. «И даже не лезь в это дело. Ты даже не представляешь, чьи интересы задействованы тут. Тебя уничтожат и даже не заметит. Что ж, будет интересно послушать», — проговорил я, всем своим видом показывая, что никуда не тороплюсь. «Хотя мне больше хочется узнать именно про господина Рена. Кто придумал этот план с климат-контролем? Вряд ли ты, да, просто, это же надо знать, что у человека непереносимость жары, а эта информация находится в закрытом доступе у медиков». Гэнбзу смотрел на меня с нескрываемыми яростью и презрением. Он понимал, что я знаю гораздо больше, чем ему бы того хотелось. И, кажется, он не совсем понимал, чего я хочу от него. «Все эти вопросы не ко мне», — прорычал он. «Я тут ни при чем. Смотри, какая ситуация. Я решил пронять его самым простым образом. От наказания ты все равно никуда не уйдешь. Понятно? У меня есть свидетель твоего покушения на мое убийство. И еще один, который подтвердит, что это ты приказал дать человеку с тепловой непереносимостью черную машину в такую жару и отключить на ней климат-контроль. Этот свидетель уже труп». Оскалился Гэнбзу, а я, конечно, решил ему подыграть, сделав удивленное лицо. «А по поводу нападения на тебя у меня тоже свидетели найдутся, что ты мне угрожал перед тем. И это твой ничего не скажет, он против Араи не пойдет. Вы что, убили Нисиду и Заа?» «Надеюсь, у меня получилось искреннее изумление. Если человек может что-то разболтать», Гэнбзу постепенно распрямлял плечи и начинал выходить из угла, «то, конечно, его убирают. Нисида стал опасен, поэтому он не жилец. Ты, следующий, механик, кажется, даже забылся, где он находится, и вел себя так, словно он у себя дома, и суперинтендант тоже. Ты думаешь, его убить хотели? Нет, если бы он умер, никто бы не расстроился, уверяю тебя. Но его просто предупредили, что не нужно лезть ни в свои дела, и он понял, в отличие от тебя, не с первого раза, правда, но понял. А ты продолжаешь искать приключения на свою задницу. Ты не похож на японца», я внезапно сменил тему, совершенно сбив собеседника с толку. «Преобладание китайской крови, я прав, ты просто и говоришь, и действуешь не так, как это принято у нас, тебя не касается». Внезапно взорвался Гэнбзу, а я удовлетворенно улыбнулся, потому что нашел его слабую точку. «Это вообще не относится к делу. Он подошел ко мне почти в упор и теперь нависал надо мной. Взгляд же его отыскал еще один стул, стоявший у стены. Я же услышал шевеление за стеной. Это значит, что Кумика поняла, скоро начнется настоящее рубилово. Почему же не относится?» Продолжил я все тем же слегка насмешливым тоном, который жутко бесил моего собеседника. «Думаю, ты всегда чувствовал себя человеком второго сорта. Никогда не мог подстроиться под общество, которое было тебе чуждо. А амбиции заставляли подниматься все выше и выше. Но как это сделать в стране, где для тебя основные дороги закрыты, потому что тут не принимают подобных людей за равноправных. Возможно, ты хотел служить в полиции, но тебя не брали из-за твоего происхождения, и ты лил слезы в подушку. Так, я уже откровенно потешался над Ясуа, боковым взглядом видя, как побелели костяшки пальцев на левой руке, которыми он сжимал спинку свободного стула. И тогда ты поклялся себе пробиться во что бы то ни стало, так, любыми правдами и неправдами, и каким-то образом нашел себе покровителя, который стал тебе в этом помогать. Что ты ему мог дать, Бэнцзу, кроме своей беспринципности? Думаю, ничего. Ну, может быть, еще ботинки лизал по выходным. И эта фраза стала последней каплей. Он подхватил стул, рассчитывая обрушить его на мою голову. Вот только я был готов к этому. А он забыл о своей слабой точке, правой ладони. Туда-то я и нанес удар кулаком, резкий и без замаха. Стул выпал из руки Гэнцзу, а сам он рухнул на пол, свернулся в позу эмбриона и с диким ревом принялся баюкать правую руку, которую сейчас, наверняка, разрывала дикая боль. «Спокойно», — сказал я, присаживаясь, как ни в чем не бывало, обратно на свое место. «Мы еще не договорили. Так вот, на основании твоих же собственных показаний, добавляется еще одно покушение на Нисиду Изао. Итого три, плюс попытка нанесения травм офицеру». Одним словом, в этот момент в палату вбежала охрана, а секундой позже знакомый мне врач в сопровождении медсестры. Кумика выглядывала из коридора, стоя на цыпочках. «Это приличный срок, но его можно будет скостить, если ты будешь работать со следствием и сдашь основного заказчика». «Простите, что тут происходит?» — спросил врач, проталкиваясь сквозь охрану. «Почему этот человек на полу? Вы сделали ему больно?» «Этот человек — преступник», — ответил я, поднимаясь и вытаскивая из кармана смартфон, после чего отключил запись происходящего. «И я его арестовываю на основании его же показаний. Кроме того, у меня есть два свидетеля его преступлений». «Да, мистер Гэнцзу», я повернулся к стонущему механику, «Нисида жив и совсем скоро будет передан в программу защиты свидетелей». Врач склонился над механиком и принялся манипулировать с пострадавшей рукой. «Его сюда направил очень влиятельный человек», — говорил он, продолжая оказывать помощь. «Не думаю, что ему понравится происходящее. Я знаю, кто его сюда послал», — твердо заявил я. «И мне плевать, понравится кому-то мои действия или нет. Я арестовываю этого преступника. Ему необходима помощь». Врач обернулся и посмотрел на меня снизу вверх. «У него все швы разошлись. Это все может привести. Занимайтесь», — я пожал плечами. «До утра он пробудет здесь». Я глянул на ребят, ожидающих распоряжений, под нашей охраной. С этими словами я вышел из палаты. На этом моя задача тут была выполнена. А самое главное, я получил самое желанное — сатисфакцию за два покушения подряд. Да, конечно, Арай попытается вытащить Гэнцзу, хотя бы для того, чтобы убрать его самостоятельно, но я постараюсь сделать так, чтобы этого не случилось. «Что происходит?» — шепнула мне Кумика, когда мы снова оказались в моей палате. «Я ничего не поняла. Задержание преступника», — ответил я и улыбнулся. «Моя прямая обязанность». Внутри я ликовал. Эмоции просто распирали настолько, что хотелось танцевать. Понятно, что это лишь малый бой противнику, но он остался за мной. Зло наказано, справедливость восторжествовала. Больше этот человек не замахнется на других отверткой. «Ты такой молодец», — с восхищением проговорила Кумика, встала на цыпочки и поцеловала меня в уголок губ. «Я тобой горжусь». Я посмотрел на нее оценивающим взглядом, но нет, она мне не льстила, а говорила то, что думала в данный момент. «Мне нужно еще сделать пару звонков», — сказал я, глядя на нее улыбающуюся и счастливую. «Ты спешишь, зависит от того, где ты будешь ночевать», — игривым тоном, к которому я уже начал привыкать, — проговорила она. «Если мы еще...» «Прости, но нет», — оборвал я ее и, чтобы как-нибудь смягчить момент, приобнял. «Сегодняшнюю ночь мне придется провести тут. Ребята, которых мне дал для охраны Кайташи, конечно, профессионалы, но я не могу полагаться на кого-либо полностью, так что придется мне остаться. Но спать, скорее всего, вообще не придется, если только пару часиков», — жестко ответила девушка, но понимающе кивнула. «Тогда я пойду, мне завтра на дежурство. Кстати, я вспомнил о том, что она мне говорила ночью, у тебя же выходной должен был быть. Ты чего в форме-то?» «Попросили зайти», — Кумика пожала плечами. «У Мизуки кто-то заболел, Она попросила подменить на телефоне в дежурке. Не дают отдохнуть. Покачал я головой и потрепал ее из сине-черные волосы. Ладно, завтра, надеюсь, увидимся. Если только ты очередных преступников ловить не будешь. Она усмехнулась и приложила два пальца к виску, шуточно отдавая честь. Ладно, дайчи, я побегу. А ты береги себя, ты же такой клевый. На очередной комплимент я только хмыкнул. Но не спорю, приятно, когда тебя ценят. Кумика убежала, а я достал и первым набрал Кайташи. Ваш план сработал, сказал я, когда он поднял трубку, но тут же вспомнил, что мы перешли с ним на ты. Точнее, твой план сработал. Гэнбзу дал признательные показания, правда, непреднамеренно, но у меня все зафиксировано. Ты, молоток, причем отбойный, хмыкнул на это старший инспектор. Я предполагал, что ты быстро справишься, но давал тебе пару дней, а тут, в первый же вечер. Так получилось, притворно оправдываясь, ответил я. Но завтра утром мне нужно будет сопроводить его в какую-нибудь надежную камеру. Да и Нисиду не мешает спрятать, чтобы его жизни ничего не угрожало. А он пришел в себя, удивился Кайташи, а я понял, что в душе не знаю ответа на этот вопрос. Обычно от этих препаратов долго отходит. Понятия не имею, ответил я, поставив себе галочку, что обязан с этим разобраться. Но его жизни угрожает опасность. Гэнбзу, кстати, тоже. Да и нам с тобой, усмехнулся начальник участка, но тут же стал очень серьезным. Но на самом деле это проблема. Так как мое отделение практически полностью уничтожено, надежных мест нет. Любые перемещения людей в пределах Саппора, и даже за его границы тут же станут известны Арай. Поэтому мне нужно подумать над твоими словами. А как же программа защиты свидетелей? Мне еще не хотелось верить, что все настолько безнадежно. Или, допустим, подключить прокуратуру, следователей, судей. Есть кто-нибудь в этом городе, кто может противостоять Арай и Хачира? По затянувшемуся молчанию я понял, что мой вопрос не столь прост, как кажется на первый взгляд. Тот же Кайташи на дух не переносил начальника полиции, но при этом не выступал против него напрямую, потому что точно знал свои силы и понимал, что не потянет это противостояние. У меня же появился азарт. Я даже хотел с ним столкнуться напрямую, чтобы выяснить, кто из нас сильнее. Но не сейчас, нужно подготовиться как следует. А сейчас нужно обезопасить людей и сделать так, чтобы они могли выступить на суде с обличительными показаниями. А после этого прожили еще долгую жизнь. Взглянув на свои размышления со стороны, я нашел их слегка наивными. Но именно так я и привык решать вопросы в том мире, где была магия. Тут же приходилось полагаться только на себя. Но внутренний стержень-то остался тем же. «Дай мне времени до утра», — проговорил, наконец, Кайташи с тяжелым вздохом. «Я попытаюсь что-нибудь придумать, но это будет нелегко. С судьями он пьет саки в субботу, а с прокурорами играет в сёги по средам, так что, да, мы же еще переезжаем». Он внезапно сменил тему, но зато стал говорить не так зажато. Правда, в старом участке почти ничего не осталось, только подвал почти не затронуло, а этажи обгорели основательно. Поджог, поинтересовался я, хотя и знал, что сейчас рано говорить о чем-либо подобном, однако предположения-то уже могли быть на основе работы пожарных, или само, а пес его знает, старший инспектор использовал другую идиому, но мой внутренний переводчик донес до меня так: сейчас никто ничего не понимает, даже того, почему отключили водную магистраль, от которой питалась пожарная система. Насколько я слышал, там вообще плановое отключение было, так что это все не быстро будет. А вот здание нам уже предоставили, причем, совсем рядом. Отлично, ответил я, чувствуя смутное беспокойство, не оформленное пока в какие-то конкретные мысли. Но утром я жду от тебя предложений по моему вопросу. Сначала Кайташи еще пару раз тяжело вздохнул и только потом ответил: «Я постараюсь», и тут он уже хотел попрощаться, но вовремя вспомнил и добавил: «Больница, конечно, нейтральная зона, там обычно не принято выяснять отношения, но от Араи можно ждать всего чего угодно, а точнее от тех, кто ему платит, поэтому будь осторожней, пожалуйста, и лучше не спи». Это я и так понимал, хотя о нейтральном статусе больницы не знал. Буду бдителен. И все же надо было поблагодарить за заботу. Спасибо тебе огромное. На этом мы и попрощались. Теперь мне нужно было позвонить Йосикове. Я надеялся, что он возьмет трубку, несмотря на поздний час. Но перед тем мне нужно было сформулировать то, что я хотел до него донести. Если до звонка Кайташи я хотел просто сообщить, что я нашел непосредственного исполнителя покушения на господина Рына, через которого можно будет выйти на заказчика, то сейчас у меня появились дополнительные темы для разговора. Мне нужно будет попросить суперинтенданта из службы собственной безопасности организовать защиту свидетелей. На эту мысль меня натолкнула фраза старшего инспектора, что Арай Хачира достанет кого угодно в черте города. А достанет ли в Токио, я надеялся, что нет. Это был уже второй пункт, требующий обсуждения. Ну и вопрос воздействия на местную исполнительную власть. Раз Йосикову пытались убрать, значит, он что-то знает о влиянии некой корпорации на Саппоро. Мне же было интересно, как именно это происходит. И вообще для чего это нужно, какой интерес у корпорации в тихом, в общем-то, городе на острове Хоккайдо. Впрочем, последний пункт был самый сомнительный, потому что я и сам отчетливо пока не понимал, что именно хотел узнать, и сами вопросы пока не мог сформулировать. Единственное, в чем я был уверен, что именно с третьим пунктом связано мое видение, пришедшее во время медитации. Решив пока остановиться на первых двух вопросах, а с остальным, как пойдет, я позвонил суперинтенданту. Как ни странно, он взял трубку практически сразу. «Такаима-сан, рад вас слышать», — проговорил он собрано, и мне показалось, что немного хмуро. «Как продвигается наше дело?» «Как раз звоню по этому поводу, Йосикова-сан», — ответил я и, набрав воздуха в грудь, принялся говорить на едином дыхании. В ходе следственных действий вычислил непосредственного исполнителя, который в свою очередь указал на того, кто ему приказал вывести из строя климат-контроль. Оба находятся сейчас в больнице под моим надзором. Но самое главное, что ниточки тянутся дальше к высоким чинам Саппоро. Оно и понятно, вздохнул Рен, и я понял, что не узнаю хищника, которым тот предстал передо мной при нашей встрече. Только доказать у нас это вряд ли получится. У меня есть запись разговора, где преступник признается, что ему дал задание вышестоящий чин, есть и сам этот механик, который признается. Еще есть свидетель. Тут я решил, что пришла пора озвучить проблему, но я не уверен, что смогу сохранить их жизни до суда. В городе абсолютно нет никаких возможностей для того, чтобы их спрятать. Да, и программа защиты свидетелей в этом случае не сработает, согласился Йосикова, но голос его значительно оживился. А в какой больнице, говорите, находитесь? В полицейской, точно, ответил я, и у меня тоже вдруг поднялось настроение, потому что появилась надежда, что мои свидетели выживут. Есть какие-нибудь соображения? Конечно, есть, ответил Рен. И вот теперь я услышал те самые нотки, которые мне понравились при нашем первом разговоре. Я сейчас же сформирую специальную группу и пошлю ее к вам. Надеюсь, к утру они уже будут в Саппоро и заберут свидетелей. Сколько их? Двое. Да, двое, ответил я, снова ощутив привкус победы, который успел поблекнуть за время разговора с Кайташи. Правда, один без сознания, уже пытались устранить, в его голосе не было удивления, лишь констатация факта. Нет, пытался самоустраниться, проглотив медицинские препараты, но взял не столь сильнодействующие, проговорил я, словно отчитываясь вышестоящему лицу. Бойца, понятно, мой собеседник был уже собран и раскладывал ситуацию для себя по полочкам. «Ты едешь в Токио?» – задал он мне самый неожиданный вопрос. «Думал, я еще тут нужен», – ответил, размышляя, готов ли я к поездке в Токио. «Еще вчера мне нечего было терять в Саппоро, а сегодня у меня появилась пара друзей. Полагаете, мне угрожает опасность?» «Несомненно», – сказал мой собеседник, и я прямо увидел, как он при этом утвердительно кивнул. «Представляете, что будет с виновником?» Когда он поймет, что свидетели стащили у него прямо из-под носа, он будет рвать и метать, а вас захочет просто растерзать. «Пусть попробует», — усмехнулся я, соображая, что это будет даже не самый плохой вариант. «Тогда и на него будет уже железобетонный компромат. Я бы на вашем месте не был бы столь самоуверен», — проговорил Йосикова, и голос его стал тише и печальней, но на этот раз решимость из него не исчезла. Все потому, что он даже не пешка, маленький винтик в системе, которая может перемолоть целые города и даже страны, не поперхнувшись. А вот об этом я бы хотел поговорить. Я понял, что пришло время моего третьего вопроса. Кто стоит за покушением на вас? Зачем ему это нужно? И как это все связано с Саппоро? Если вы думаете, что на эти вопросы можно ответить кратко, а тем более, по телефону, вы ошибаетесь», — с некоторой иронией проговорил Рен. «Поэтому мой вам совет, двигайте утром вместе с моей группой в Токио. Тут мы с вами найдем укромное место, где я смогу вам рассказать то, что знаю я. А пока могу уверить, что это гораздо масштабнее, чем многие могут себе представить». «Я вас понял, Йосикава-сан, вот так всегда, получаешь решение одних проблем и ответы на одни вопросы, но тут же поднимаются другие проблемы, и возникают новые вопросы. Пока не могу сказать утвердительно, но обещаю, что подумаю над вашим предложением. И не забывайте, пожалуйста», — его тон смягчился и стал едва ли не дружеским, — «что вы можете приехать в любое время. Место для вас уже готово». «А если я не один приеду?» — спросил я, потому что у меня в голову вдруг постучалась неожиданная мысль. Я слышал, как Йосикава вздохнул почти так же тяжело, как Кайтоши до этого, но, скорее, не из-за моего вопроса, а потому что спешил. Но я все равно улыбнулся его реакции. «Решим», — заверил он. «Я, конечно, не всесильный, но кое-что могу». На том мы и попрощались. Мне предстояли бессонные ночи и охрана моих свидетелей, а суперинтендант принялся формировать группу по их доставке в Токио. Я даже успел выдохнуть с облегчением и взлохматить короткую и непривычно темную шевелюру, когда мой телефон вдруг пискнул. Сообщение было от Бусида Мичи, парня с фиолетовыми прядями в волосах, приходившего проверять, жив ли я. «Здравствуйте, Такаима-сан», — гласило оно. «Я узнал кое-что важное. Нам надо увидеться». Глава 15. «Здравствуйте, Бусида-сан», — написал я в ответ. «Можем увидеться утром. Вас устроит?» — отправил и стал прикидывать, на какое время лучше всего назначить встречу. Мне надо было убедиться, что мои свидетели в безопасности, и после этого можно было действовать. Но при этом у меня буквально свербело от интереса, что же такого смог накопать Мичи. Но его новое сообщение заставило меня напрячься. «Утром может быть поздно», — я даже почувствовал его эмоции, заложенные в эти фразы. «Лучше всего увидеться прямо сейчас». На несколько мгновений я застыл с телефоном в руке. Покидать клинику мне определенно не хотелось, чтобы не оставлять Нисиду и Гандзу без присмотра. Конечно, охранники, присланные Кайтоши, знают свое дело, но, если им прикажет вышестоящее руководство, они вряд ли смогут ослушаться. Но что же такого раскопал Бусида? Что-то важное. Судя по сообщениям, да. Поняв, что сообщениями мы можем перебрасываться долго, я решил ему позвонить. Взял трубку Мичи не сразу, а когда все-таки решился, говорил тихо, почти шепотом. «Ты можешь приехать ко мне?» — спросил я у него, после чего назвал район, где располагалась клиника. Метро уже не ходило, но можно было взять такси. «Там и встретимся». «Нет», — ответил он настолько тихо, что я едва расслышал. «Я сейчас в парке за вашим участком прячусь. Приходите, пожалуйста, быстрее. Мне кажется, за мной охотится». «Так скажи информацию сейчас». Мне показалось, что он собирается меня выманить из больницы специально. «Я слушаю тебя. Или надо что-то записать? Если скажу сейчас, вы не приедете и не защитите меня», — чуть ли не со слезами ответил паренек. «Спасите меня. Я не знаю, во что влез. Да что ж такое-то, вот ничего поручить нельзя. Потихоньку проследить за девушкой, куда ходит, с кем общается, и все. Нет, что-то пошло не так». Я попытался прочитать его мысли прямо по связи, но у меня ничего не получилось. То ли мне еще недоступна была эта способность, то ли я был слишком взвинчен. Мне приходилось решать очень сложную задачу. «Пожалуйста», — прошептал Мичи, — «мне кажется, меня уже ищут». Ну вот, только чужой паранойи мне не хватало для полного счастья. Соображать надо было быстро, а у меня, как назло, ни одной дельной мысли в голову не приходило. «Ладно», — сказал я, наконец, решившись. «Жди там, никуда не уходи, я скоро буду». Я предупредил охрану и врача, чтобы никого не допускали к свидетелям, и умчался навстречу. А когда вернулся, увидел пустые палаты. И в этот момент я понял, что у меня снова случилось видение. Причем, сразу после слова «ладно», и события промотались почти мгновенно. Хотя я так и не узнал, что же мне хотел сказать Бусида. Что-то по поводу бывшей, что характерно. «Почему вы замолчали, Такаима-сан?» — проблеял Мичи, и я понял, что не могу жертвовать двумя ценными свидетелями взамен на одного единственного информатора, который темнит и не хочет говорить, в чем дело. «У тебя есть место, где ты можешь переждать до утра?» — спросил я, приняв решение никуда не уходить, потому что был предупрежден о последствиях. Вы не понимаете, я не могу ждать до утра. Они меня тоже схватят и посадят в свою черную машину. Спасите меня, пожалуйста. Это же вы втянули меня во все это. Теперь спасайте. Он уже бормотал не совсем разборчиво, все быстрее и быстрее, из чего я мог заключить, что он реально напуган. Успокойся, я постарался привнести в голос нотки мягкого приказа, но не думал, что это поможет. Ты, человек с непостоянным заработком, иногда промышляющий всяческой незаконной деятельностью. Я никогда не поверю, что тебе негде укрыться до утра. Я отвечаю тебе, что утром, после того, как решу свои вопросы, я приеду за тобой и помогу. Вы такой же, как и они, Мичи плакал. А, может быть, и еще хуже. Объясни мне, что случилось, и тогда я смогу тебе помочь, ответил я самое очевидное, что вообще мог ответить. Возможно, подскажу, где ты можешь укрыться. У меня в голове одна за другой возникли мысли о собственной квартире, затем о Кумико, потом о Кайтоши, но все эти мысли я отмел. Как бы там ни было, юноше придется до утра скрываться самому. И тут меня накрыло новым видением, но на этот раз куда более сильным и поражающим. Двери в коридор, где находились наши палаты, распахивались от мощного удара ноги. Далее помещение наполняли фигуры, облаченные в броню с короткоствольными автоматами наготове. Всех подряд они клали лицом в пол, невзирая на то, врач это или охрана из числа полицейских. Мне пришлось даже тряхнуть головой, чтобы отогнать это самое видение. Но напоследок я увидел самого себя, пытающегося встать на пути спецподразделения. «Меня выследит», — продолжал ныть в трубку Бусида, а я выглянул из палаты, чтобы убедиться. «Никого еще нет. Захват свидетелей состоится сегодня ночью, но еще не прямо сейчас. Как выследили ее? Мне некуда податься. Кого ее?» — переспросил я, понимая, что разговор надо срочно заканчивать и предпринимать меры. «Фумика». «Да, Мичи, видимо, смирился с тем, что помощи ему ждать от меня не придется. Я шел сегодня за ней, хотел уже сблизиться, чтобы поприветствовать. Это было час назад, не больше. Но тут возле нее остановились два микроавтобуса, и я даже понять не смог, как она исчезла. А потом один из этих посмотрел на меня. «Это полиция?» – спросил я, подозревая Хачира. «Спецподразделение, кажется, нет», – ответил мой собеседник, но совсем не уверенно. «Это кто-то очень серьезный. Кому могла понадобиться Фумика?» – подумал я, решая, что у страха глаза велики. «Тем более, кому-то серьезному. Или я о ней чего-то не знаю. Может быть, она села к своим кураторам», – предположил я, понимая, что в большей степени мне приходится бороться с паранойей юноши в то время, когда другим людям угрожает настоящая опасность. «Сама села, ты просто не заметил. Что мне делать?» После некоторого перерыва спросил меня Бусида. «Вы должны помочь мне. Я понял, что мы ходим по кругу, но я не знал ни одного безопасного места. Хотя, мне в голову пришло солнце, заходящее над морем. Бери такси, если у тебя еще остались деньги, езжай на побережье, заселяйся в романтический отель. Завтра я туда подъеду». «Все понял, действительно, кто будет искать случайного прохожего в каком-то отеле? Я вообще не думал, что ему угрожает хоть сколько-нибудь серьезная опасность. Давай, как освобожусь, позвоню». Мой собеседник, видимо, понял, что я не примчусь к нему на помощь прямо сейчас. Меня даже самого удивило то, что я хотел взять и сорваться на выручку. Бусида тяжело вздохнул и отключился. Перед моим внутренним взором рисовалась такая ситуация. Машина остановилась, моя бывшая туда села и все, а юноша испугался. Возможно, водитель на него как-то не так посмотрел, потому что воспринял как преследователя девушки. Могло такое быть, вполне. Но вот чтобы вызвать подобный приступ паранойи. С другой стороны, очень много людей страдают повышенной чувствительностью, особенно, если употребляют всяческие запрещенные препараты. В конце концов, ничего конкретного о данном пареньке я не знал. Может, он не в себе, но сейчас мне волновало совсем другое. Я выскочил в коридор и сразу же двинулся к начальнику нашей охраны. Поклонившись, я сразу же перешел к сути дела. Нам нужно срочно взять обоих пациентов, и Нисиду Изао, и Гондзу Ясуа, и перевести их отсюда куда-то в другое место. И тут я понял, что, как и в случае с предыдущим своим собеседником, я не знаю, куда нам двинуть. Разве что, куда? Спросил меня тот, не выражая совершенно никаких эмоций, как образцовый японец. «Сначала в машины», — ответил я очевидное, а затем разберемся, только срочно. Действия полицейского были четкими, быстрыми, но лишенными суеты. Он отдал короткие приказы по рации, и вот уже двери обеих палат отворились, и каталки с пациентами выехали в коридор, куда выскочила вслед за ней седой медсестра. Его сейчас нельзя перевозить. Приказ, веско возразил ей начальник охраны, мягко отстранив рукой. Я понял, что Кайташи сказал, что они должны подчиняться мне беспрекословно. До дверей больницы мы доехали беспрепятственно. Но тут перед нами встал тот самый доктор, что принимал меня. Что вы задумали? Произнес он без улыбки, но по-прежнему мягко, и я подумал, что ему просто свойственна подобная манера общения, и он не может быть резким. Эти люди должны находиться тут. У меня не было времени спорить или в чем-то убеждать врача. Я понимал, что, по его мнению, мы находились в его владениях и должны были подчиняться тем законам, которые тут установлены. Но мои причины были куда как весомее. Амари-сан, припомнил я его фамилию. Эти двое являются важными свидетелями по резонансному делу. Я глянул на каталки, и, если Нисида по-прежнему был без сознания, то Гэндзу скалился одной стороной рта, словно злорадствуя. Они могут дать показания против высокопоставленных чинов Саппора, но те буквально в ближайшее время попытаются их вывести отсюда. Но вы собираетесь делать то же самое, видимо, до конца не вникнув в ситуацию, проговорил врач. Может, это вам выгодно. Уйдите с дороги, попросил я, понимая, что нам надо спешить. В таком случае, я иду с вами, потому что Нисида-сан необходим присмотр врача, да и Гэндзу-сан не помешает. Последний, кстати, перестал ухмыляться, поняв, судя по всему, что я его все равно не отдам Арай Хачира. А доктор, я быстро, как мог, просканировал его сознание и не увидел никаких угроз. Он действительно хотел только одного, наблюдать за пациентами. Хорошо, ответил я, дав знак начальнику охраны вести каталки дальше. Идемте, мне только надо взять кое-что, начал было он. Нет времени, ответил я, уходим. Он только всплеснул руками, но, видя мою решимость, спорить не стал. Было понятно, что я не стану его ждать. Мы погрузились в три автомобиля, один из которых был микроавтобусом. Туда погрузили Нисиду, а Гэндзу посадили в обычный автомобиль на заднее сиденье. А Мари нашлось место только рядом со мной. И едва мы отъехали, как на улицу завернули несколько машин. Издалека было сложно сказать, что это за аппараты, но мне показалось, что они очень похожи на черные микроавтобусы, о которых говорил Мичи. Но, конечно, я мог ошибаться. К счастью, они нас не заметили, поэтому никакой погони не было. Но совсем скоро у врача зазвонил телефон. Несколько секунд в него в панике что-то кричала одна из медсестер, а Амари все сильнее бледнел. Затем связь оборвалась. «Я абсолютно не понимаю, что происходит», — проговорил он, глядя на меня. «Вы, полицейские, и там, полицейские». Почему вы друг против друга? Мне осталось только тяжело вздохнуть. Что я мог ответить на это? Так бывает, когда достаточно высокий чин начинает преследовать собственные интересы. Однако в Японии, как я понял, это никогда не становилось достоянием общественности. Исключением был разве что недавний случай с генсеком правительства Японии, который попался на взятках. Но в остальных случаях всегда пытались прикрыться другими обстоятельствами, пытаясь создать в общественном сознании образ страны с искорененной коррупцией. «Куда?» – повторил начальник охраны, заставив меня задуматься еще больше. «Надо бы последовать собственному совету, данному Бусиде Мичи, только что-то меня смущало. Не хотел я ехать на побережье, да и болтаться по городу было довольно рискованным занятием, так как три машины вместе могли привлечь ненужное внимание. А давайте к вам в гараж», – предложил я, вспомнив, что он находится за выгоревшим зданием участка, в многоэтажном подземном помещении. Там нас вряд ли искать будут. Врач все это время пытался дозвониться до кого-то из персонала. Затем набрал приемный зал и услышал резкий голос, явно не принадлежащий его знакомым. Я выхватил телефон у него из рук, нажал отбой, затем выключил аппарат, вытащил из него сим-карту и выкинул за окно. «Телефон тоже нужно выкинуть», — хмуро произнес полицейский. «И у этих, которых спасаем, тоже». Я с сожалением посмотрел на свой телефон. Наверняка, его данные тоже уже не являлись тайной для тех, кто хотел нас достать. И в этот момент аппарат зазвонил. Токио, район Сибуя. Несколькими часами ранее. «Мама, мама, а зачем тут памятник собаке?» Тщательно выговаривая слова, проговорил шестилетний мальчуган, тыча детским пальчиком в бронзовый памятник Хатика. «Она спасла кого-нибудь?» «Нет, родной», — улыбнулась его мама Вакаирмева, а затем, подумав, добавила. «Хотя в каком-то смысле спасла. Она очень много людей спасла от жестокосердия». «А что такое жестокосердие?» С трудом, но упорно спросил малыш. «Это кто?» «Это значит, что собачка научила людей больше любить своих домашних питомцев», — проговорила женщина, присев на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с сыном и смотреть ему в глаза не сверху вниз. «Научила не бросать собак и кошек. Научила тому, что звери иной раз гораздо более преданные, чем люди». «А где она этому учила?» С абсолютно серьезным видом и детской непосредственностью спросил мальчуган. «В школе? Или в институте?» Сложные для себя слова он пока говорил по слогам, но управлялся с этим замечательно. Мива смотрела на него с нескрываемой любовью. Она и раньше любила его самой большой и искренней любовью, а после поездки в Саппоро, куда они ездили к ее отцу и матери, и где их едва не сбил автомобиль, она и вовсе души в сыне не чаяла, так как поняла, что в любой момент может потерять его. Она пообещала себе, что теперь все свое свободное время будет проводить с ним. Делать так, чтобы он всегда был счастлив и никогда ни в чем не нуждался. И уж, конечно, поклялась себе, что больше никогда не допустит, чтобы ему что-то угрожало. Сегодня они пошли на экскурсию по достопримечательностям Токио. Сынишка давно просил сводить его куда-нибудь погулять, но у Мивы все не было времени, потому что она постоянно была занята на работе. А вот сейчас она полностью отдавалась чувству, что раскрывает своему сыну мир с новых сторон, показывает ему что-то доселе невиданное. Стыдно сказать, она переехала в Токио еще 12 лет назад, сын родился уже тут, на западной окраине города, но она ни разу не свозила его сюда или в Акихабару. Теперь предстояло наверстать это упущение. День был очень жаркий, по-настоящему летний. Народ массово скупал прохладительные напитки из многочисленных автоматов, но все равно продолжал гулять огромными толпами. Впрочем, и неудивительно, ведь Сибуя – туристический район. И вдруг что-то произошло. Мива сначала даже не поняла, что именно ее заставило напрячься. Толпа людей была плотная, конечно, но в ней можно было занять свое место. Но тут на них с сыном налетела голдящая масса детишек примерно того же возраста и роста. Они оттолкнули от женщины мальчика, и на секунду она потеряла его из вида. Спохватившись, она тут же ринулась вслед за ними, лихорадочно ища знакомую рубашечку. Наконец увидела, выдохнула с облегчением и припустила за ребенком. Но почему он поддался толпе? Почему пошел с этими детишками, сквозь возбужденную и гудящую ватагу которых ей приходилось пробираться? Прибавив шагу, она догнала своего сына, положила руку ему на плечо и повернула к себе, чтобы высказать все, что она думает по этому поводу, и чтобы объяснить, что для его же безопасности нельзя далеко отходить от мамы. Только это был не ее сын. Это был другой мальчик точно такого же роста и в очень похожей рубашечке. Мива вскочила и принялась озираться по сторонам. Нигде не было видно ее сына. Она вернулась назад, но и у статуи Хатика его тоже не было. Тогда она подняла лицо к небу и застонала. Глава 16. «Такаима-сан», — проговорил Йосикова сдержанным, но уверенным голосом. «Мои люди уже выехали. Часть на поезде, они прибудут быстрее, часть на автомобилях, эти будут к утру. Как ваши успехи?» «Забрал свидетелей и врача», — ответил я, соображая, что можно говорить, а что не стоит на случай, если линия прослушивается. «Едем в укромное место, так что должны продержаться до приезда ваших людей. Как раз думал, чтобы избавиться от телефонов». «Избавляться не нужно», — ответил суперинтендант. «Отключите геолокацию, выключите аппараты. На связь выйдем через 3 часа 15 минут». «А разве нельзя отследить выключенные аппараты?» — хмыкнул я, полагая, что для современного уровня прогресса это несложно. «Мне казалось, это раз плюнуть». «Можно», — согласился со мной Йосикова, но тут же добавил. «Но для этого требуется сам хозяин аппарата и много времени. Так что просто отключите телефоны. Я буду ждать вас в Токио. Я только хотел сказать, что не поеду, но тут же понял, что придется. Именно потому, что я не пошел на встречу с Мичи, который так толком и не сказал, зачем я ему понадобился. Именно поэтому я приложил все силы, чтобы вывести свидетелей. Мне нужно убедиться, что они в безопасности. И вот тогда я вздохну спокойно и займусь остальными делами». «Хорошо», — ответил я и завершил звонок. После этого распорядился, чтобы у врача и его пациентов отключили телефоны. Свой я тоже намеревался отключить, но снова раздался звонок, на этот раз от Кайташи. Услышав его голос, я даже не понял, что это он. Подумал, какой-то старик воспользовался его смартфоном. «Я выхожу из игры», — проговорил он тихо, едва не дрожащим голосом. «Дальше без меня. Что случилось, для меня оказалось неожиданностью, что этот живой, умный и храбрый человек вдруг превратится в слабого и немощного буквально за какой-то час. Я могу чем-то помочь?» «Вряд ли», — ответил мне Кайташи все тем же мертвым, 4021 потерянным голосом, который так с ним не вязался. «Они похитили моего внука. Требований пока не выдвигали, но они и так понятны. Свидетели, мурашки пробежали по всему моему телу, спускаясь от затылка вниз. Что им нужно?» «В том числе», — согласился он. «Как бы там ни было, я уже написал рапорт об отставке. Утром я уезжаю к дочери в Токио. Я не знал, сломила бы подобная новость меня, но, честно говоря, и задумываться о подобном не желал. Сейчас самое главное, чтобы старший инспектор не наломал дров. Мне нужно-то только 3 часа. Что сказать полицейской охране?» — спросил я, подозревая, что мне сейчас же будет приказано отпустить их во свояси. «Утром у них будет другой начальник, а пока они в твоем видении», — он тяжело вздохнул. «Вряд ли я что-то изменю тем, что прямо сейчас отзову их. Надеюсь, у тебя все получится. Он обязательно найдется», — зачем-то сказал я в трубку, но разговор уже завершился. «Итак, Кайташи едет в Токио. Я тоже еду в Токио. Что я оставляю в Саппоро? Во-первых, Арай Хачира, которого по-хорошему надо вывести на чистую воду. Ну и Кумика, разумеется. Но, если последнюю можно будет позвать в столицу, то с начальником полиции это не прокатит. Хотя, если уж по его указке произошло похищение ребенка». Я выключил телефон и на всякий случай вытащил сим-карту. «Еще одним уровнем защиты от нашего обнаружения будет сам подземный гараж. Мы въехали на -3 этаж, где и остановились. Мои ребята будут на страже», — проговорил начальник группы охраны. «Можете пока отдохнуть, если хотите». «Какие приказания?» «Следите в оба», — ответил я, быстро отметив в голове необходимые пункты. «Любое движение расценивайте как враждебное. Нам нужно продержаться 3 часа, после чего появится подкрепление». Тут я подумал, что надо будет подъехать к вокзалу, куда придет поезд из Токио. И вообще неплохо было бы иметь доступ к различной информации из интернета. «Так точно», — ответил мне полицейский, которого я до сих пор не знал, как зовут. «Будет сделано. И еще, я решил, что телефоны полицейских вряд ли будут использованы для нашего нахождения. Мне нужен телефон с рабочим интернетом. Через 3 часа, может, чуть раньше выдвигаемся к центральному вокзалу». Начальник группы кивнул мне и буквально растворился в сумрачном пространстве стоянки, подсвеченной всего лишь парой тусклых ламп. Я сел обратно на сиденье, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Мне казалось, что я бегу нескончаемый марафон, который никак не прекратится. Все события с самого начала моего пребывания в этом теле напоминали снежный ком, катящийся с горы. Он становился все больше и мчался все быстрее. «Вопрос только в том, что нас ждет в конце спуска. Разрешите мне осмотреть больных», — обратился ко мне доктор, о существовании которого я уже успел забыть. «Полагаю, за состоянием Нисида и Зая нужно следить постоянно». «Да, пожалуйста», — ответил я, не открывая глаз. «Слишком много ниточек требовали того, чтобы я их связал, слишком много людей зависели сейчас от того, какое я приму решение. Похищен внук Кайташи. Хаем, вот это странно. Неужели Арай Хачира настолько могуществен, что смог организовать похищение ребенка в Токио, находящемся от Тихого Саппора в 800 километрах? Что-то подсказывало мне, что это не так. Что же тогда?» И тут я вспомнил речи про некую могущественную корпорацию, которая всем управляла через своих людей, одним из которых как раз и был начальник полиции. «Может ли случиться такое, что эта корпорация решила повлиять на Кайташи?» На него давили последовательно. Сначала сожгли участок, затем похитили внука. И, если первое не произвело на него должного впечатления, то второе практически сломило пробивного старшего инспектора. А раз за нас взялась корпорация, то что можно ей противопоставить? Простых человеческих сил будет явно недостаточно. Пусть даже усиленных, как в моем случае. Меня просто сомнут, вынудит сделать тот самый шаг в кипящую огнем бездну. Снова проскочила мысль, куда я ввязался, только на этот раз антагонистом представал уже не конкретный человек, а бездушная пирамида из стекла и бетона. Можно ли бороться с подобным порождением цивилизации? Вопрос, скорее, риторический и философский. Один единственный человек против эдакой махины не выстоит. Более того, некоторые государства не выстоят. Тут мои мысли перекинулись к Кумико. Откровенно говоря, я должен был бы держаться подальше от девушки для того, чтобы обезопасить ее. Я теперь становился опасным для всех своих друзей и близких. Благо, таковых у меня было немного. Это был еще один довод, чтобы уехать в Токио. Оставить спокойный Саппоро в его паутине коррупции, которую не видели простые граждане. Ну и еще одно немаловажное обстоятельство – внук Кайтоши. Почему-то я чувствовал некоторую ответственность за него, единожды уже вырвав из лап смерти.